В первом послании Иоанна мы видим условия, необходимые для общения с Богом и между народом Божьим. Первое условие – это новая жизнь от Христа. Второе – ходить во свете. Третье – послушание Божьим заповедям. Четвертое условие – познание того, что общение является результатом вступления в семью Божию. В-пятых, мы видим, что общение есть результат того, что в наших сердцах любовь Бога. Пятая глава, о которой мы сегодня будем говорить, ставит особое ударение на веру. Слово «вера» мы встречаем в стихах 1, 4, 5 и 10. До этого места Иоанн не говорит много о вере. Теперь в первом стихе он пишет: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога». В дословном переводе наш текст говорит: «Личность, которая верит, в настоящее время, рождена от Бога». Это значит, что вера в настоящем времени дает нам уверенность в новом рождении. Мы верим сейчас, потому что мы возрождены. Вера, данная нам Богом, не исчезает и не прекращается. Это непрерывная вера. Еще больше этого. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Первое слово «всякий» не относится к личности человека. Оно в действительности нейтрально. Но оно относится к тому, что Бог вложил в верующего. Он вложил в нас новую жизнь, новую любовь и новое знание. Этим имением мы в состоянии победить мир. Стих 4 и 5. Слово «мир» не относится к людям, а к системе. Слово «мир» Иоанн имеет в виду образование без Бога, музыку без Бога, науку без Бога, культуру без Бога и вообще всякое дело, которое делается без Бога. Бог является центром христианской жизни. От Него наша жизнь, наша радость, наша надежда, наша сила и все остальное. Мы побеждаем мир, потому что удовлетворены Богом. И это удовлетворение начинается, когда мы верим, что Иисус Христос, Сын Божий, есть наш Спаситель, стих 5. Стихи с 7 по 11 содержат в себе 10 раз слово «свидетельство». Иоанн здесь в действительности отвечает на вопрос, как можем мы знать, что Иисус – Сын Бога? Какое доказательство здесь видно? Первое нетрудно понять. Иоанн пишет, что свидетельством Иисуса Христа является вода, кровь и дух. Стихи 6 по 8. Великие и малые ученые веками искали значение этих слов. Некоторые предполагают, что вода и кровь относятся к крещению и к вечере Господней. Против этого мнения стоит факт, что в действительности ведь не кровь является символом вечери, но наоборот. Вечеря Господня является символом Христовой крови. Другие, между ними и великий Августин, думали, что вода и кровь указывают на воду и кровь, которые текли из груди Спасителя на кресте. Иоанн ведь сам был свидетелем смерти Господа и, возможно, видел солдата, нанесшего Христу эту рану. Но Иисус ведь не пришел этой водою и кровью, как это сказано в 6 стихе. Третье предположение говорит, что вода и кровь относятся к крещению и к кресту нашего Спасителя. Это были два переживания Христа, одно в начале, другое в конце Его открытого служения. Возможно, Иоанн говорил здесь против одного ложного учения, утверждающего, что Иисус, как человек, стал Христом Мессией при крещении и перестал быть Мессией, когда умер на кресте. Это учение было распространено уже во время Иоанна. Поэтому он пишет, что Иисус не стал Мессией при Его крещении, но что Он был Мессия, принявший крещение и смерть. Всегда лучше сосредотачивать свое внимание на том, что ясно сказано в Писании, чем уделять много времени проблемам, которые не могли быть разрешены в течение 2000 лет. Есть и третий свидетель Иисуса Христа, и это Святой Дух. Что бы вода и кровь не означали, они относятся к чему-либо историческому. Свидетельство Святого Духа есть и в настоящее время, и может быть пережито каждым желающим уверовать в Иисуса Христа. Интересное происшествие было однажды в Японии. Маленький японец посетил однажды миссионера и нес при себе 3 пакета. Затем он объяснил цель своего прихода. Открыв самый маленький пакет, он вынул из него идола и сказал: «Я сделал его сам. Я молился ему, но мои молитвы были совершенно напрасны. Поэтому я сделал большего идола. Вот он». И он открыл 2-й пакет. «Но этот идол тоже игнорировал мои молитвы», — сказал японец. «Итак», — продолжал он, — «я решил сделать еще большего. Вот этого». При этом он открыл самый большой пакет. «Но и с ним результат моих молитв был тот же». «И теперь у меня есть к вам предложение», — сказал он миссионеру. «Я слышал, что ваш Иисус отвечает на молитвы, и я бы хотел поменять моих 3 идолов на вашего Иисуса. Согласны ли вы с этим?» После долгого размышления миссионер ответил: «Да, я согласен. Но чтобы получить Иисуса, ты должен исполнить мои инструкции. Во-первых, мы оба преклоним колени». И японец с миссионером встали на колени. «Теперь», — продолжал миссионер, — «ты должен повторить в точности слова, которые я тебе скажу. Ты должен повторить их серьезно, истинно и от всего сердца. Вот эти слова: Иисус, я иду к тебе. Я грешный человек. Пожалуйста, удали из меня всякий грех. Дай мне твою вечную жизнь. Приди и живи во мне». Слово за словом этот маленький мужчина повторял то, что миссионер говорил. И как только он окончил последнее предложение, он вскочил с колен и сказал: «Он пришел! Он пришел!» Дух Святой вошел в этого человека и дал ему уверенность, что Иисус Христос действительно Спаситель, умерший за грешников и очистивший их. «Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни», говорит Иоанн в 12 стихе. Мы не только возрождены через веру, мы и молимся в вере. Иоанн, знавший Христа, вероятно, лучше всех других учеников, дает нам принципы для молитвы. В стихах 14 и 15 он пишет: «Мы просим, Он слышит, мы получаем». Иоанн считает, что просьба к Богу должна быть по воле Его, совершенно естественным. Просить о чем-либо, не согласующемся с волей Бога, было бы глупо, потому что тогда мы просили бы о том, что нам повредит. Мы просим с уверенностью в то, что раз Бог слышит, Он отвечает. Бог не содержит ангелов, складывающих молитвы в ящики столов. Он также не принимает молитву только за информацию. Как только Бог слышит, Он действует. То, что Он желает, не всегда соответствует тому, что мы ожидаем. Но Его действие всегда лучшее. Когда Бог отвечает, может быть то же время, которое мы не ожидаем. Но Его время правильное и лучшее для нас. Иоанн дает нам пример одной молитвы, который трудно понять. В 16 стихе он говорит о молитве за согрешившего брата. Из данного текста мы не можем сказать определенно, что под братом Иоанн подразумевает христианина. Он иногда употребляет это слово так же, как если бы мы говорили о соседе. Например, в 15 стихе 3 главы он пишет: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающем». Здесь ясно, что брат означает просто другого человека. Но вернемся к 5 главе. Кто-то согрешил, но этот грех не ведет непосредственно к смерти. Он не будет наказан смертью, как иногда Бог наказывает злых людей. Его физическая жизнь не в опасности. В таком случае верующий может молиться, и Бог даст жизнь. Это обетование. Если личность имеет физическую жизнь, и та тоже не в опасности, то единственная ему недостающая жизнь – это жизнь вечная. Мое предположение то, что мы имеем здесь обетование того, что мы можем особенно молиться за неверующих. Бог услышит и ответит. Иоанн предупреждает, чтобы мы не относились легкомысленно к греху, потому что все несправедливое – грех. Итак, это первое послание Иоанна заканчивается тремя предложениями, содержащимися в выражении «мы знаем». Первое, как мы уже узнали, из третьей главы, «каждый возрожденный не грешит постоянно из привычки». Христос в верующем хранит его от грехов. Во-вторых, мы знаем, что мы принадлежим Богу. Противоположное этому значит быть в руках дьявола. Это страшная картина неверующего. Он сонно и безразлично относится к тому, что его жизнь в будущности в руках злого. И в-третьих, мы знаем, что Иисус Христос пришел. Он истинный Бог. И знать Его лично значит иметь вечную жизнь. Это прекрасное письмо Иоанна заканчивается коротким предложением. Дети, храните себя от идолов. По всей вероятности, он думает о том, чтобы мы не надеялись ни на что предлагаемое нам вместо Иисуса Христа. Он один истинен и дает новую жизнь.